Хозяйка Сэри. Сегодня вечером, уже собираясь войти в дом, я увидел на мостовой двух маленьких девочек, чинно игравших в мяч, напевавших одну старинную девчоночью считалку. Душа у меня ушла в пятки. Кровь бешено заколотилась в правом виске, и я знал, что пропади все пропадом, но я шагу не ступлю с этого места, пока они не закончат. Раз, два, три, Лерри, к нам идет хозяйка Сэри. Закрывай скорее двери, это злая, злая фея. Когда они прекратили свое механическое пение, я пришел в себя. Я открыл дверь своего дома и, войдя, быстро повернул ключ. Везде, в прихожей, кухне и библиотеке, я включил свет. И потом, потеряв счет времени, я шагал из угла в угол, пока дыхание не выровнялось, а страшные воспоминания не уползли назад, в трещину прошедших лет. Сретта Хон переехала из Вест-Индии к миссис Клейтон, когда умер ее отец. Ее мать была единственной сестрой миссис Клейтон, а за отцом, служащим колониальной администрации, родственники не числились. Поэтому ничего удивительного не было в том, что девочку переправили через Карибское море, и она поселилась в Ненвилле, в доме моей квартирной хозяйки. Естественным же образом ее определили в Ненвильскую начальную школу, где я преподавал арифметику и естествознание в дополнение к английскому, истории и географии мисс Друри. «Таких невыносимых детей, как эта Хон, я еще не видела!» Мисс Друри ворвалась в мой кабинет во время утреннего перерыва. «Это выродок! Бесстыжий, гадкий выродок!» Я подождал, пока в пустой комнате отзвучит эхо, забавляясь разглядыванием подчеркнуто викторианских форм мисс Друри. Ее затянутая корсетом грудь вздымалась, а многочисленные юбки колыхались и шлепали по щиколоткам, пока она в раздражении металась перед моим столом. Я отклонился назад и обхватил голову руками. «Советую вам не горячиться. Эти две недели с начала четверти я был слишком занят, и у меня не было времени присмотреться к Сэриетте. У миссис Клейтон нет собственных детей, и с самого четверга, когда девочку привезли, она носится с ней, как с сокровищем. Если вы накажете Сэриетту, как вы наказали Джоя Ричардса на прошлой неделе, она этого терпеть не будет. И школьное управление тоже». Мисс Друри с вызовом вскинула голову. «Если бы вы проработали учителем столько же, сколько я, молодой человек, вы знали бы, что отказ от розги – это не метод для такого упрямого ублюдка, как Джой Ричардс. Он вырастет такой же винной прорвой, как его папаша, если вовремя не узнает у меня, чем пахнет розга». «Ну хорошо. Не забывайте только, что кое-кто из школьного управления начинает вами очень интересоваться. И потом, почему, собственно, Сэриетта Хон выродок? Насколько я помню, она альбинос. Недостаток пигментации – это случайный фактор наследственности, а вовсе не уродство, что подтверждают тысячи людей, проживших нормальную и счастливую жизнь». «Наследственность!» Она презрительно фыркнула. «Чушь собачья – это ваша наследственность! Она выродок, я вам говорю, поганка, гнусное исчадие сатаны! Когда я попросил ее рассказать классу о своем доме в Вест-Индии, она встала и проквакала. Это не для дураков и не для средних умов, вот! Если бы в этот момент не прозвенел звонок на перерыв, я бы с нее шкуру спустила!» Она бросила педантичный взгляд на часы. «Перерыв заканчивается. Вы бы лучше проверили систему, мистер Флинн. Мне кажется, утром звонок был на минуту раньше. И не позволяйте этой девчонке садиться вам на голову». «Со мной такое не случается». Я усмехнулся, когда она хлопнула дверью. Через минуту в комнату ворвался смех и галдеж восьмилеток. Я начал свой урок, посвященный делению столбиком, с того, что тайком взглянул на последний ряд. Там, как гвоздями прибитая, сидела Сретта Хон, послушно сложив руки на парте. На фоне красного дерева, под которое была облицована мебель в классе, ее белесые мышиные хвостики и абсолютно белая кожа зрительно приобретали желтоватый оттенок. Ее глаза, тоже слегка желтоватые, с огромными бесцветными радужками под полупрозрачными веками, не мигали, когда я смотрел на нее. Она действительно была уродиной. Рот у нее был невероятного размера, уши торчали под прямым углом к голове, а кончик длинного носа загибался вниз до верхней губы. Она носила белоснежное платье строгого покроя, взрослый вид которого никак не вязался с ее костлявой фигурой. Закончив урок арифметики, я подошел к ней, сидевшей в гордом одиночестве. «Может быть, ты сядешь поближе к моему столу?» — спросил я медовым голосом. «Так тебе лучше будет видно доску». Она поднялась и сделала маленький книксон. «Благодарю вас, сэр, но там слишком солнечно, а яркий свет вреден для моего зрения. Поэтому я чувствую себя намного лучше в темноте и тени». На ее лице неуклюже изобразилось нечто похожее на любезную улыбку. Я кивнул. Мне стало как-то неловко от формальной точности ее ответа. В течение всего урока естествознания я чувствовал, что она буквально прикипела ко мне глазами. Под ее немигающим, неотвязным взглядом я начал путаться в наглядных пособиях, а ученики, догадываясь о причине, стали шептаться и вертеть головами. Ящик с коллекцией бабочек выскользнул у меня из рук. Я нагнулся, чтобы поднять его. Вдруг какой-то изумленный вздох прошумел по всей комнате, вырвавшись из 30 маленьких глоток. «Смотри! Она снова это делает!» Сариетта Хон сидела все той же странной, оцепенелой позе. Только волосы у нее были теперь густо-каштанового цвета, глаза голубыми, а щеки и губы нежно порозовели. Мои пальцы уперлись в надежную поверхность стола. «Не может быть! Неужели это свет и тень проделывают такие фантастические трюки? Не может быть!» Даже когда я, забыв о педагогической дистанции, с открытым ртом смотрел на нее, она продолжала темнеть, а тень вокруг нее рассеивалась. Дрожащим голосом я попытался вернуться к коконам и чешуекрылам. Через минуту я заметил, что ее лицо и волосы снова чистейшего белого цвета. Я не стал искать этому объяснение, равно как и ученики, но урок был сорван. «В точности то же самое она вытворила на моем уроке», — сказала за ленчем мисс Друри. «В точности то же самое. Правда, мне показалось, что она была жгучей брюнеткой с копной черных волос, а глазища у нее сверкали. Это было сразу после того, как она назвала меня дурой, наглая стерва. Я потянулась за розгой. Тут-то она и обернулась смуглой брюнеткой. У меня бы она живо покраснела, если бы звонок не прозвенел на минуту раньше». «Представляю себе», — сказал я. «Но при ее внешности любой световой эффект может сыграть дурную шутку со зрением. Да и вообще не уверен, что видел все это. Не хамелеон же она, в конце концов». Старая учительница поджала губы, так что они превратились в бледную розовую линию, пересекшую ее дряблое лицо. Она покачала головой и перегнулась через стол, усыпанный крошками. «Не хамелеон, ведьма. Я знаю. И Библия приказывает нам уничтожать ведьм, сжигать их со всеми потрохами». Мой смех прокатился по грязному школьному подвалу, который служил нам столовой. «Ну вы и скажете. Восьмилетняя девчонка». «Вот именно. Ее нужно обезвредить, пока она не выросла и не наделала гадостей. Поверьте мне, мистер Флинн, уж я-то знаю. Один из моих предков сжег 30 ведьм в Новой Англии во время процессов. У нашего рода особый нюх на этих тварей. Между нами не может быть мира». Дети в благоговейном страхе разделяли мнение мисс Друри. Они прозвали девчонку Альбиноса «хозяйкой Сэри». Сариетта со своей стороны с удовольствием приняла это прозвище. Когда Джой Ричардс ворвался в компанию детей, которые, скандируя песенку, сопровождали ее по улице, она остановила его. «Оставь их в покое, Джозеф», — сказала она в своей забавной взрослой манере. «Они совершенно правы. Я в самом деле злая-злая фея». Джой опустил свое озадаченное конопатое лицо, разжал кулаки и молча пристроился сбоку маленького кортежа. Он боготворил ее. Они всегда были вместе. Возможно, потому что оба были аутсайдерами в этом детском сообществе, а возможно, потому что были сиротами. Его вечно поддатого папашу трудно было назвать отцом. Я часто заставал его сидящим на корточках у ее ног в сырых сумерках, когда выходил на крыльцо пансиона подышать свежим воздухом. Она останавливалась на полуслове, продолжая указывать пальцем куда-то вверх. Они оба сидели в заговорщическом молчании, пока я не уходил с крыльца. Джою я немного нравился. Именно поэтому мне единственному он приоткрыл завесу над прежней жизнью хозяйки Сэри. Гуляя как-то вечером, я обернулся и увидел, что Джой догоняет меня. Он только что ушел с крыльца. «Эх», — вздохнул он. «Хозяйка Сэри столькому всему научилась у Стогола. Если бы этот парень был здесь, он показал бы старухе, где раки зимуют. Он проучил бы ее, еще как проучил бы». Стобола? Ну да. Этот колдун, который проклял мать Сери до того, как Сери родилась, за то, что она засадила его в тюрьму. Мать Сери умерла, когда рожала, а отец ее начал пить хуже, чем мой папаша. А Сери потом нашла Стогола, и они подружились. Они обменялись кровью и заключили мир на могиле ее матери. И он научил ее колдовству и родовому проклятию, и как делать любовные зелья из кабаньей печенки и... «Ты меня удивляешь, Джой», — прервал я его. «Верить в эти глупые предрассудки». Хозяйка Сери, то есть Сериетта, выросла в обществе примитивных людей, которые не знают ничего лучшего. Но ты-то знаешь. Он покачал ногой какой-то сорняк на обочине. «Да», — тихо произнес он. «Да. Извините, мистер Флинн, что я про это сказал». Погода установилась поразительно теплая. «Поверьте моему слову», — однажды утром сказала мисс Друри. «Такой зимы я сроду не видала. Бабье лето и оттепели — это одно дело, но когда такое продолжается изо дня в день, беспрерывно, это бог знает что». Ученые говорят, что на всей Земле климат становится теплее. Конечно, сейчас это трудно заметить, но Гольфстрим... «Гольфстрим!» — передразнила она. На ней был все тот же тяжелый чопорный наряд, и жара доводила ее взрывной темперамент до точки кипения. «Гольфстрим! С тех пор, как это хоново отродье приехало в Ненвиль, все перевернулось вверх дном. Мел у меня все время крошится. Ящики в столе застревают, тряпки расползаются на клочки. Эта чертовка пытается наслать на меня порчу». «Послушайте». Я остановился, повернувшись спиной к школе. «Все это слишком далеко заходит. Если вы не можете отказаться от своей веры в колдовство, держите ее подальше от детей. Они здесь для того, чтобы получить знания, а не слушать истерические выдумки... выдумки чокнутой старой девы». «Ну что же вы, давайте, продолжайте», — огрызнулась она. «Я знаю, что вы так думаете, мистер Флинн. Вы к ней подмазываетесь, и поэтому она вас терпит. Но я знаю то, что я знаю, и исчадие ада, которое вы называете Сериеттой Хон, тоже это знает. Между нами война. И битва добра и зла никогда не закончится, пока кто-нибудь из нас не погибнет». Она повернулась в завихрении своих юбок и быстро зашагала к школе. Мне стало страшно за ее рассудок. Я вспомнил, чем она гордилась. «Я не прочла ни одного романа, написанного после 1893 года». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этот день ученики заходили на урок арифметики медленно, тихо, будто накрытые колпаком молчания. Но как только дверь закрылась за последним из них, колпак слетел и шепот пополз по комнате. «Где Сериетта Хон?» «И Джой Ричардс», — добавил я, не находя его тоже. Поднялась толстушка Луиза Белл в своем накрахмаленном мешковатом розовом платье. «Они нарушали порядок. Мисс Друри поймала Джоя, когда он хотел срезать у нее волосы, и начала его пороть. Тогда хозяйка Сери встала и сказала, что она не имеет права трогать его, потому что он под ее протекцией. Мисс Друри нас всех прогнала, и теперь она точно обоих выпорит. Она просто бешеная». Я немедленно подошел к задней двери. Внезапно раздался крик, голос Сериетты. Я помчался по коридору. Крик дошел до уровня дисканта, завис на секунду и прекратился. Когда я рванул на себя дверь кабинета мисс Друри, я был готов ко всему, включая убийство. Но к тому, что я увидел, я не был готов. Цепившись в дверную ручку, я замер, уставившись на таблицу времен. Джой Ричардс прижимался спиной к доске и в своей потной пятерне сжимал длинную прядь темно-русых волос учительницы. Хозяйка Сери, наклонив голову, стояла перед мисс Друри. На ее белой, как мел, шее красовался недвусмысленный рубец. А мисс Друри тупо смотрела на кусок березового прута в своей руке. Раздробленные остатки розги валялись у ее ног. Увидев меня, дети очнулись. Хозяйка Сери выпрямилась и с поджатыми губами направилась к двери. Джой Ричардс подался вперед. Он потер прядь волос о спину учительницы, чего она совершенно не заметила. Когда он догнал девочку у двери, я увидел, что волосы блестели от пота, стертого с блузы мисс Друри. Хозяйка Сэри слегка кивнула, и Джой передал ей прядь волос. Она осторожно положила ее в карман платья. Без единого слова они прошмыгнули мимо меня и побежали в класс. Мне показалось, что они не слишком пострадали. Я подошел к мисс Друри. Она дико тряслась, разговаривала сама с собой и не сводила глаз с остатка розги. Она разлетелась на кусочки. На кусочки. Я только... А она на кусочки. Обняв старую деву за талию, я подвел ее к столу. Она села и продолжала бормотать. Один раз я ее ударил. Только я замахнулась, чтобы снова... Розга у меня над головой и на кусочки. Она таращила глаза на березовый обломок своей руки и раскачивалась из стороны в сторону, будто оплакивая большую потерю. У меня был урок. Я дал ей стакан воды, попросил сторожа присмотреть за ней и поспешил в класс. Кто-то из учеников с чисто детской злобой и мстительностью нацарапал во всю ширину доски. «Раз, два, три, Эллери, к нам идет хозяйка Сэри. Закрывай скорее двери. Это злая, злая фея». Раздраженно повернувшись лицом к классу, в привычной обстановке я заметил перемену. Парта Джоя Ричардса пустовала. Он занял место рядом с хозяйкой Сэри в длинной густой тени на последнем ряду. К моей превеликой радости хозяйка Сэри не думала вспоминать об инциденте. За обеденным столом она, как всегда, молчала, уставившись в тарелку. Не досидев до конца ужина, она незаметно поднялась и улизнула. Миссис Клейтон слишком много болтала и суетилась, чтобы это заметить. После ужина я направился к старинному дому с острой крышей, в котором жила со своими родственниками мисс Друри. Озера пота разливались у меня под одеждой, и я был не в состоянии сосредоточиться. Ни единый листик не шевелился на деревьях в этот влажный безветренный вечер. Старая учительница чувствовала себя намного лучше, но она ни в какую не желала оставить свою тему, что было бы единственным способом, как предложил я, наладить отношения. Она энергично раскачивалась в кресле-качалке времен колонии и протестовала. «Нет, нет, нет, я не собираюсь мириться с этим порождением ехидны. Я скорее самому Вельзевулу пожму руку. А теперь она ненавидит меня еще больше, потому что, неужели вы не понимаете, я вывел ее на чистую воду. Ей пришлось показать свое мастерство. Теперь я должна сразиться с ней и победить ее и того, кто ей покровительствует. Я все должна обдумать. Я должна... Но какая же дьявольская жара! Невыносимая жара! Мозги у меня отключаются!» Она вытерла лоб тяжелой кашемировой шалью. По дороге домой я пытался найти хоть какой-нибудь выход. Где тонко, там рвется. Нагрянет комиссия, начнут копать, и школа вылетит в трубу. Я пытался спокойно продумать все возможные варианты, но одежда прилипала к телу, и я буквально задыхался. На крыльце было пусто. Я заметил движение в саду и пошел в ту сторону. Две тени воплотились в хозяйку Сэри и Джоя Ричардса. Они подняли голову, будто дожидаясь, когда я обнаружу себя. Она сидела на корточках и в руках держала куклу. На голове маленькой восковой куклы была прилеплена прядь волос в виде жесткого пучка, излюбленная прическа мисс Друри. Грубая маленькая кукла, обернутая в грязный клочок меткаля, напоминающий длинный и строгий покрой всех нарядов мисс Друри. Тщательная карикатура из воска. «Вам не кажется, что это просто глупо?» — наконец спросил я. Мисс Друри уже достаточно раскаивается в своем поступке, чтобы издеваться над ее предрассудками таким образом. Я думаю, если вы очень постараетесь, мы все станем друзьями. Они поднялись. Сриетта прижала куклу к груди. «Это не глупо, мистер Флинн. Этой дурной женщине следует преподать урок. Страшный урок, который она запомнит на всю жизнь. Прошу прощения за спешку, сэр, но этой ночью мне предстоит большая работа». Она ушла. Шелестящее белое пятно скользнуло по ступеням и исчезло в спящем доме. Я повернулся к мальчишке. «Джой, ты ведь толковый парень. Послушай, как мужчина мужчине». «Извините, мистер Флинн». Он направился к воротам. «Мне нужно идти домой». Ритмические удары теннисок по обочине стали глуше и растворились в отдалении. Я, похоже, навсегда лишился его доверия. Этой ночью мне не спалось. Я ворочался в скомканных простынях, засыпал, вскакивал и снова засыпал. Около полуночи я проснулся от озноба. Взбив подушку, я собирался снова впасть в забытье, когда услышал какой-то протяжный звук. Я узнал его. Это он проникал в мои сны и заставлял с ужасом таращиться в темноту. Я приподнялся. Голос Сриетты. Она пела песню, быструю песенку с невразумительными словами. Голос звучал все выше и выше, быстрее и быстрее, будто приближаясь к какой-то жуткой мертвой точке. Наконец, когда он достиг предела слышимости, она остановилась. И потом на такой высокой ноте, от которой у меня чуть не лопнули перепонки, раздался нечеловеческий внутренний вопль. «Куруню остагало!» Молчание. Заснуть снова мне удалось только через 2 часа. Я проснулся от солнца, прожигавшего мне веки. Я оделся, чувствуя себя до странного измотанным и апатичным. Есть мне не хотелось, и впервые в жизни я ушел утром, не позавтракав. Жар поднимался от тротуара и пропитывал лицо и руки. Горячий булыжник жег ступни сквозь подошву. Даже тень в здании школы не приносила облегчения. У мисс Друри тоже не было аппетита. Ее аккуратно завернутые сэндвичи с латуком остались лежать нетронутыми на столе. Она обхватила голову своими тощими руками и смотрела на меня из-под красных век. «Адское жарище!» – прошептала она. «Сил моих нет. Не понимаю, почему все так сочувствуют этому Хонову отродью. Я всего-то заставил ее сесть на солнце. Мне от этого пекло в 1000 раз хуже». «Вы заставили Сриетту сесть?» «Вот именно! Она не привилегированная особа. А то сидит на задней парте, прохлаждается в свое удовольствие. Я пересадил ее на другое место у большого окна, где самое солнце. Она это оценит, как пить дать. Правда, мне после этого как-то не по себе. Внутри все на части рвется. Этой ночью я глаз не замкнула. Такие кошмарные сны, будто огромные лапы меня хватают, мучают, нож в лицо втыкают. Но ребенок не выносит солнечного света. Она альбинос. Альбинос. Рассказывайте сказки. Она ведьма. Еще немного, и она восковую куклу сделает. Джой Ричардс не для баловства пытался у меня волосы срезать. Это ему... Ох! Она перегнулась пополам. Проклятые колики! Я подождал, пока приступ пройдет, глядя на ее потное, изможденное лицо. Странно, что вы упомянули восковую куклу. Вы так убедили девочку в том, что она ведьма, что она действительно ее сделала. Хотите верьте, хотите нет, но прошлой ночью, когда я от вас ушел... Она вскочила на ноги и насторожилась. Одной рукой, держась за паровую трубу, она впилась в меня взглядом. Она сделала восковую куклу? С меня? Ну, вы знаете, что такое дети. Это было ее представление о вашей личности. Грубовато оформлено, но, в общем, не бесталанно. Лично я считаю, что ее способности заслуживают поощрения. Мисс Друри не слышала меня. «Колики!» – пробормотала она. «А я-то думала, что это колики! Она втыкает в меня булавки! Ах ты! Я должна! Только осторожно! Но быстро! Быстро!» Я встал и попытался положить ей руку на плечо, перегнувшись через обеденный стол. «Держите себя в руках!» «Все это добром не кончится». Она отскочила и остановилась у лестницы, быстро бормоча себе под нос. «Дубина и палка ее не взять, они в ее власти. Но мои руки, если я схвачу ее руками и быстро стисну, она не вырвется. Но я должна дать ей шанс!» — почти рыдала она. «Я должна дать ей шанс!» Она взметнулась по лестнице с выражением решимости на лице. Перевернув стол, я ринулся за ней. Дети ели свой ленч за длинным столом на краю школьного двора. Но сейчас они остановились, зачарованные и испуганно зачем-то наблюдая. Сэндвичи застыли в руках у открытых ртов. Я проследил направление их взглядов. Мисс Друри кралась вдоль здания, как вставшая на задние лапы пантера в юбке. Она пошатывалась и хваталась за стену. В нескольких шагах от нее в тени сидели Сириетта Хон и Джой Ричардс. Они пристально смотрели на восковую куклу в меткалевом платье, которое лежало на цементе за чертой прохлады. Она лежала на спине под прямыми лучами, и даже на расстоянии я видел, что она тает. «Эй!» — крикнул я. «Мисс Друри, не делайте глупостей!» Дети испуганно обернулись на мой крик. Мисс Друри рванулась вперед и прыгнула, а точнее свалилась на девочку. Джой Ричардс схватил куклу и выкатился с ней на дорогу. Тяжеловесным галопом я припустил ему наперерез. На полпути я краем глаза заметил правую руку мисс Друри, молотившую по девчонке. Сриетта сжалась под учительницей в маленький жалкий комок. Присев, я смотрел на Джоя. За моей спиной дети визжали смертным визгом. Обеими руками Джой сжимал куклу. Не в силах отвести взгляд, я видел, как воск, уже размягченный солнцем, теряет форму и вылезает в щели между его конопатыми пальцами. Он сочился сквозь меткалевое платье и падал на цемент школьного двора. Перекрывая и глуша детские вопли, голос мисс Друри перешел в крик агонии и звучал, звучал, звучал! Джой, выпучив глаза, смотрел через мое плечо. И все же он продолжал сжимать куклу, а я не сводил с нее глаз отчаянно, с мольбою, пока крик звенел в моей голове, а солнце гнало потоки пота по моему лицу. Глядя, как воск вытекает у него из пальцев, Джой вдруг запел, закудахтал, истерически задыхаясь. «Раз, два, три, Элери! К нам идет хозяйка Сэри! Закрывай скорее двери! Это злая, злая фея!» Мисс Друри вопила. Дети визжали, Джой пел, но я не сводил глаз с маленькой восковой куклы. Я не сводил глаз с маленькой восковой куклы, тающей в маленьких скрюченных пальцах Джоя Ричардса. Я не сводил глаз с куклы. Это был рассказ Уильяма Тенна «Хозяйка Сэри». В переводе Георгия Плагута.